Отдав приказы и распоряжения слугам и вассалам о том, как им обращаться с Санчо, когда он явится на обещанный ему остров в сане губернатора, герцог сказал Санчо, что ему уже пора готовиться и снаряжаться в путь на остров, ибо островитяне ждут его, не дождутся, как майского дождика. Санчо отвесил поклон и сказал: «Я постараюсь так губернаторствовать, чтобы душа моя назло всем моим врагам и мошенникам отправилась прямо на небо. И иду я на это дело не из скоростолюбивого желания прыгнуть выше собственного роста и прорваться в большие люди, а просто потому, что мне очень любопытно попробовать, какого вкуса это самое губернаторство. Я надеюсь, что вы будете управлять так же разумно, как вы рассуждаете. Не позже, чем завтра, вы отправитесь на остров, а сегодня вечером вам выдадут подобающие вашему сану платья и все необходимое к путешествию». «Ну, пускай меня наряжают как угодно», — ответил Санчо. «Какое бы ни было на мне платье, все равно я останусь Санчо Пансой». В это время вошел Дон Кихот, и, узнав, о чем идет речь, и что Санчо спешно принимает бразды правления, взял его за руку и, с дозволения герцога, увел к себе, дабы преподать советы, как ему в той должности подобает себя вести. Итак, войдя в свой покой, он запер дверь, почти насильно усадил Санчо рядом с собою и нарочито медленно заговорил: «Я возношу бесконечное благодарение Богу, друг Санчо, за то, что прежде и раньше, чем счастье улыбнулось мне, на тебя свалилось и на твою долю выпала такая удача. Я надеялся, что счастливый случай поможет мне вознаградить тебя за верную службу. И вот я только-только начинаю преуспевать, а твои чаяния прежде времени и, вопреки здравому смыслу, уже сбылись. Иные действуют подкупом, докучают, хлопочут, встают с позаранку, выпрашивают, упорно добиваются и цели своей, однако ж, не достигают. А другой ни с того ни с сего сразу получает должность и службу, коей столь многие домогались. Итак, постарайся всем сердцем воспринять то, что я тебе сказал, а затем, о сын мой, выслушай со вниманием своего Катона, желающего преподать тебе советы и быть твоим вожатаем и путеводную звездою, которая направила и вывела бы тебя к тихому пристанищу из того бурного моря, куда ты намереваешься выйти. Ибо должности и высокие назначения – суть не что иное, как бездонная пучина смут. Загляни внутрь себя и постарайся себя познать. Познание же это есть наитруднейшие из всех, какие только могут быть. Познавши самого себя, ты уже не станешь надуваться, точно лягушка, пожелавшая сравняться с валом. Если же станешь, то, подобно павлину, смущенно прячущему свой пышный хвост при взгляде на уродливые свои ноги, ты невольно будешь прятать хвост безрассудного своего тщеславия при мысли о том, что в родном краю ты некогда пас свиней. Справедливо, согласился Санчо, но в ту пору я мальчонкой был, а когда подрос маленько, то уже гусей пас, а не свиней. Но только, думается, мне это к делу не идет, ведь не все правители королевского рода. Твоя правда, заметил Дон Кихот, и вот почему людям происхождения незнатного, занимающим важные посты, надлежит проявлять мягкость и снисходительность, каковы в сочетании с благоразумной осторожностью избавляют от злостной клеветы, а иначе от нее ни в какой должности не убережешься. О своем худородстве, Санчо, говори с гордостью и признавайся не краснее, что ты из крестьян, ибо никому не придет в голову тебя этим стыдить, коль скоро ты сам этого не стыдишься. Вообще, стремись к тому, чтобы стать смиренным праведником, а не надменным грешником. Помни, Санчо, если ты вступишь на путь добродетели и будешь стараться делать добрые дела, то тебе не придется завидовать делам князей и сеньоров, ибо кровь наследуется, а добродетель приобретается, и она имеет ценность самостоятельную, в отличие от крови, которая такой ценности не имеет. А когда так, то в случае, если кто-нибудь из родственников твоих вздумает навестить тебя на твоем острове, не гони его и не обижай, но, напротив того, прими с честью и обласкай. Этим ты угодишь Богу, который не любит, когда гнушаются кем-либо из его создания, и вместе с тем соблюдешь мудрый закон природы. Если привезешь с собой жену, ибо нехорошо, когда люди, призванные к исполнению служебных своих обязанностей на долгий срок, пребывают в разлуке с супругами, то поучай ее, наставляй и шлифуй природную ее неотесанность, ибо что умный губернатор приобрел, то может растерять и расточить глупая его и неотесанная жена». Ни в коем случае не руководствуйся законом личного произвола. Этот закон весьма распространен среди невежд, которые выдают себя за умников. Пусть слезы бедняка вызовут в тебе при одинаково сильном чувстве справедливости больше сострадания, чем жалобы богача. Всячески старайся обнаружить истину, что бы тебе ни сулил и не преподносил богач, и как бы ни рыдал и не молил бедняк. В тех случаях, когда может и должно иметь место снисхождение, не суди виновного по всей строгости закона, ибо слава судьи сурового ничем не лучше славы судьи милостивого. Если когда-нибудь жезл правосудия согнется у тебя в руке, то пусть это произойдет не под тяжестью даров, но под давлением сострадания. Если тебе когда-нибудь случится разбирать тяжбу недруга твоего, то гони от себя всякую мысль о причиненной тебе обиде и думай лишь о том, на чьей стороне правда. Если какая-нибудь красавица будет просить, чтобы ты за нее заступился, то отврати очи от ее слез и уши от ее стенаний, и хладнокровно вникни в суть ее просьбы, иначе разум твой потонет в ее слезах, а добродетель твоя в ее вздохах. Если же ты, Санчо, наставления эти и правила соблюдешь, то дни твои будут долги, слава твоя будет вечной, награду ты получишь превеликую, блаженство твое будет неизреченным.